Ночь в Самаре. Ночь с 30 на 31 июля. Любите, девушки, простых романтиков. Парень 38 лет поздним вечером везет свою девушку и ее подругу за 33 пизды от Чапаевска еще час ехать, чтобы его возлюбленная убедилась в том, что он ей не изменял, пока был там в командировке. Доказывать свою невиновность Витя собирался с помощью местных красоток, которые ей в лицо должны были подтвердить отсутствие факта измены и вообще каких-либо посягательств с его стороны. Провели мы в этой перде минут 30. Результат нулевой. Потому что девушка пытается слить Витю, хотя он, в общем-то, нормальный мужик, честный, работящий, заботливый, строгих моральных принципов и любит ее до безумия, настолько, что готов на коврике под дверью спать. Отвез всю компанию обратно. Ехали грустно, в тишине и раздумьях. Все, кроме девушки, она откровенно веселилась. Подруга, кстати, которая поехала просто за компанию, в итоге поняла всю глупость и ненужность подвига и молчала. Кажется, тяжелее всех. Потому что стыдно. Вишенка на торте. Стоило это все Вите примерно 6500, а он обычный монтажник-высотник. Ночь в Самаре. Ночь 31 июля, 1 августа. Барин. Возил помещика и двух блядей за город до владений и обратно. Бляди мерзли. Пригодился волшебный пледик. Они в знак благодарности покормили меня пряниками. Видел косулю. Все остались довольны. Ночь в Самаре. Ночь 1-2 августа. Карты, деньги, два ствола. Четыре гопника наркоманского вида вызывают такси, чтобы доехать до круглосуточного супермаркета на другом конце города и спиздить там сыр с плесенью, который том за копейки сдадут в ночной ларек на районе. Поездка стоила 300 рублей. Вернулись не все. Ночь в Самаре. Ночь 2-3 августа. День десантника. Самая интересная история сегодняшней ночи состоит в том, что я видел всего двух тихих, пьяных, понурых десантников, и то по отдельности и на улице, а не в качестве пассажиров. Ушла эпоха, как сейчас модно говорить. Не нужно больше съебывать из города 2 августа. Измельчала десантура.